Известно, что США и Англия в годы войны разработали план расчленения Германии на несколько отдельных государств, преимущественно сельскохозяйственного характера. Тем самым Вашингтон и Лондон рассчитывали одним махом покончить с опасным конкурентом и создать благоприятные условия для империалистических махинаций в сердце Европы. Этим планам не суждено было свершиться, поскольку СССР с самого начала занимал в отношении к ним отрицательную позицию. Выступая 9 мая 1945 года в День Победы, глава советского правительства Сталин заявил, что Советский Союз не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию. В утвержденном на Потсдамской конференции соглашении о политических и экономических принципах для руководства при обращении с Германией в начальный контрольный период были поставлены следующие цели: полное разоружение и демилитаризация Германии, ликвидация всей германской промышленности, которая может быть использована для военного производства, уничтожение национал-социалистской партии и ее филиалов, роспуск всех нацистских учреждений, предотвращение всякой нацистской и милитаристской деятельности и пропаганды, подготовка к окончательной реконструкции германской политической жизни на демократической основе. В разделе об экономических принципах четко указывается, что Германия должна рассматриваться как единое экономическое целое и что германскую экономику следует децентрализовать с целью уничтожения существующей чрезмерной концентрации экономической силы, представленной особенно в форме картелей, синдикатов, трестов и других монополистических соглашений. В дальнейшем западные державы пошли на срыв достигнутой договоренности, столкнувшись с невозможностью использовать всю Германию в своих империалистических целях, они решили, вопреки духу и букве Потсдамских соглашений, превратить ее западную часть в плацдарм готовившейся агрессии против СССР и стран народной демократии. Был взят курс на ремилитаризацию Западной Германии и включение ее в военный блок НАТО. Тогда трудящиеся восточной части страны создали свое социалистическое государство, Германскую Демократическую Республику, ставшую оплотом мира в Европе и социального прогресса на немецкой земле. За прошедшие годы о Потсдамской конференции написано много и в нашей стране, и за рубежом. Надо отдать должное тем западным исследователям, которые пытаются объективно оценить ее работу, так же, как и последующее развитие. Но немало и предвзятых суждений. В американской и английской литературе особое место занимают мемуары деятелей, причастных к событиям того периода. Цель их ясна — представить по возможности в благоприятном свете свои действия и набросить тень на политику Советского Союза, приписав ему всякого рода неблаговидные мотивы. Для Советского Союза третья встреча руководителей трех держав антигитлеровской коалиции имела особое значение. Война, победоносно закончившаяся менее чем 3 месяца назад, была одним из тягчайших испытаний, когда-либо пережитых нашей Родиной. В этой войне решалась судьба первого в мире социалистического государства, решалось будущее мировой цивилизации, прогресса и демократии. Чтобы завоевать победу, советскому народу пришлось вынести на своих плечах основную тяжесть битв, принести огромные жертвы. После окончания войны в Европе советская дипломатия видела главную задачу в том, чтобы закрепить добытую такой дорогой ценой победу, надежно оградить советское государство и другие свободолюбивые народы от новых посягательств реакционных сил, создать условия для обеспечения прочного мира. В основе своей это была та же принципиальная линия, которую Советский Союз проводил на протяжении всей своей истории, не исключая периода войны. Трехсторонние соглашения, заключенные на конференциях глав правительств и на других международных форумах в годы совместных боевых действий, отражали интересы каждой из сторон. Разумеется, западные державы тогда имели свои взгляды как на конкретные проблемы ведения войны, так и на послевоенное устройство.